Путь к успеху известных учителей. Компания Син Дон Фан. Держать фокус только на зоне наибольшей ценности? Кто-то может спросить, а разве это не то же самое, что ждать у моря погоды? Не слишком ли пассивный это подход? Змей может столетиями лежать у воды в джунглях Амазонки, потому что его среда обитания почти не меняется. Но сегодняшнее общество предлагает такой выбор вариантов, так много изменений и неопределенностей. Найти зону наибольшей ценности и постепенно разобраться в хаосе получится только если очень внимательно следить, находить и проверять информацию. Вы также можете спросить, а почему ты нам не скажешь напрямую, где эта зона высокой ценности? Зачем писать целую книгу об этой технике? Во-первых, зона высокой ценности всегда контринтуитивна. Даже если я вам скажу, вы все равно не поверите. Мы все немного понимаем в экономике. Если каждый узнает об этом, то этот факт обесценится. Люди глупые, денег много, скорее приезжай. Китайский фразеологизм. Он основывается на легенде, по которой проститутка, переехав в другой город, обнаружила, что в нем можно заработать много денег, и отправила записку сестре. «Люди глупые, денег много, скорее приезжай». Эти зоны не только имеют высокую ценность, но часто и контринтуитивны, а некоторым людям даже кажутся глупыми. Во-вторых, зона высокой ценности требует высоких конкурентных навыков. Чем выше ценность, тем больше должно быть конкурентных преимуществ. Если у вас нет змеиного тела, то и стратегия выжидания возле водопоя не принесет никаких результатов. Если вы не обладаете выдержкой Баффета, то не факт, что у вас получится достичь хороших результатов в инвестициях. В-третьих, эти зоны со временем меняются. Не верите? Приведу пример о том, как несколько молодых людей стали известными учителями компании Син Дон Фан с помощью стратегии профессионалов и скачкообразного развития. 2016 год называют годом начала оплаты знаний. В докладе о развитии долевой экономики в Китае в 2017 году говорится о том, что в этом году заложились основы формирования рынка долевой экономики. В 2016 году сумма сделок на рынке сферы платных знаний составляла 61 миллиард. Рост по сравнению с тем же периодом составил 205%. Количество пользователей превысило 300 миллионов человек. Мои слова о том, что навыки обучения и выражения мыслей из профессиональных навыков превратятся в распространенное умение, уже стали реальностью. Сейчас лучшие создатели контента – это не профессиональные преподаватели, умеющие только вести уроки, а профессионалы из разных сфер, освоившие навык преподавания. Если вы сегодня задумываетесь над тем, чтобы создать свой инфопродукт, или хотите в будущем стать выдающимся преподавателем в какой-либо сфере, то как этого можно достичь быстрым способом? Здесь мнения расходятся. Но нам и в самом деле нужно было бы изучить, как появляются современные профессионалы. Сегодня мы видим целую плеяду известных преподавателей, которые зарабатывают на продаже контента. Ло Юн Хао, Ли Сяо Лай, Ай Ли Шан Лун, а также еще более популярные педагог Юй Мин Хун, бизнес-ангелы Юй Сяопин и Ли Фэн, ученый Ван Цян. Все они начинали в учебной организации Син Дон Фан. Почему Син Дон Фан за 10 лет выпустил так много известных преподавателей? Как раз это я и изучал в 2006 году. В том году я преподавал лексику GRE в иностранном отделении Син Дон Фан, и меня выбрали в первый состав инструкторов группы компании Син Дон Фан. Учитель Юй Мин Хун хотел, чтобы я исследовал модель качества возможностей выдающихся преподавателей, с помощью которой я бы составил систему педагогического круга. Эта система помогла бы развиваться другим преподавателям. Исследователи изучили более 100 преподавателей университетов, средних школ, компании Син Дон Фан и других образовательных центров и выделили 5 ключевых навыков. Каждый хороший преподаватель обладает этими 5 навыками. Первый. Профессиональные знания, обладание научными доказуемыми систематизированными знаниями в сфере преподавания. Второй. Написание программы урока, обладание навыком составления уроков, соответствующих разным требованиям студентов. Третий. Навык презентации. Как выразить мысль с помощью языка, жестов, дополнительных материалов к урокам, медиа. Четвертый. Личное обаяние. Обладание уникальным личным очарованием. Пятый. Активная жизненная установка. Обладание активной жизненной позицией и системой внутреннего воспитания человека. На основе этих пяти ключевых навыков мы создали систему подготовки под названием «Педагогический круг». Она помогает преподавателям улучшить эти ключевые навыки. Система показала хорошие результаты в подготовке преподавателей. Развитие навыков у преподавателей было очень заметным. И тут я заметил очень интересный факт. При изучении одних и тех же уроков развитие навыков у одних групп проходило быстрее, чем у других. И это было не потому, что первые были умнее или усерднее вторых, а потому, что они применяли более умную стратегию обучения.